Глава 14. Увидев на пороге Ханну, Роза смущенно улыбнулась и кивнула на стол. «Проголодалась», — объяснила она служанке. Та некоторое время стояла и просто смотрела на нее, а потом встрепенулась и вошла на кухню. «Надо было кого-нибудь позвать, госпожа», — произнесла она доброжелательно. «О, я не хотела никого тревожить», — придумала на ходу отговорку Роза. «Хотите, чтобы я прислуживала вам сейчас?» уточнила Ханна, зная, что некоторые господа не способны самостоятельно даже напитка себе в бокал налить. «Нет-нет», — Роза отмахнулась. «Как видишь, я все могу сделать сама». Служанка со скепсисом осмотрела стол и кивнула. В этот момент Роза заметила, что с лицом девушки что-то не так. Присмотревшись, она поняла, что у той разбита губа. «Тебе нужна с этим какая-нибудь помощь?» Как можно тактичнее спросила она, со значением кинув взгляд на губы Ханны. Та снова замерла, будто была удивлена ее словами, а потом покачала головой. «Просто ударилась, когда убиралась. Ничего страшного, госпожа, не обращайте внимания». Роза посмотрела на нее с сомнением. Рана выглядела свежей, казалось, из нее до сих пор слегка сочилась кровь. Что-то подсказывало, что дело вовсе не в уборке, но настаивать она не могла. «Я тебе поверю», — все-таки произнесла Роза. «Но если вдруг тебе нужна...» «Все в порядке, я ведь сказала», — довольно грубо перебила ее Ханна. Любая другая аристократка на месте Розы сразу бы приказала как минимум выгнать грубиянку. Служанка сразу осознала, что зашла слишком далеко. Присев, она склонила голову. «Простите, госпожа, я просто устала, вот и позволила себе лишнее». Роза удивленно качнула головой. Даже объяснение прозвучало несколько надменно. Ханна как будто говорила, что имела право грубить из-за своей усталости. Роза некоторое время размышляла, как ответить на подобное. Если ответ будет слишком легкомысленным, вскоре по замку поползут слухи, что ей можно без какого-либо наказания грубить. «В следующий раз лучше следи за своими словами», — произнесла она. «Да, госпожа», — отозвалась Ханна. В ее голосе все еще не было слышно ни вины, ни раскаяния. Судя по всему, отношения с королем вскружили голову девушки. «В качестве платы за вашу доброту я хотел бы предложить вам свои услуги». Роза озадаченно моргнула. «У меня есть служанка», — сказала она. Из поместья Розали действительно захватила прислугу, но в последние дни Роза ее практически не видела. Она даже не задумывалась над этим, но сейчас вдруг осознала, что это странно. Роза заметила, что Ханна замялась, будто было что-то, о чем она хотела, но не решалась говорить. «Можешь сказать», — произнесла она. Розе даже стало любопытно, что та скажет. «Илана хочет уволиться, госпожа», — выпалила девушка. Иланой звали служанку, которая приехала с Розали в столицу. «Она еще не сказала вам, но собирается. Я могу занять ее место рядом с вами. Можете платить мне столько же, сколько платите Илане. Я не буду против». Роза не спешила ничего говорить. Она думала. Как человек иного мира, Роза не особо обращала внимание на то, что Иланы практически не было рядом. А ведь та должна была не только приносить еду, убираться в комнате, но и одевать свою госпожу, когда требовалось. К тому же в обязанности Иланы входила помощь с прическами, купанием и прочими действиями, с которыми местным девушкам иногда трудно было справиться самостоятельно. Так почему Илана после того, как они приехали в столицу, практически забросила свои обязанности? До этого момента, занятая многочисленными свалившимися на ее голову проблемами, Роза не думала о служанке и ее странном поведении. Она привыкла заботиться о себе самостоятельно, поэтому ни разу не вспомнила, что ей вообще-то должны помогать. Неужели все дело в том, что Илана просто решила уволиться? Роза сомневалась. В конце концов, при таком поведении Илана могла не рассчитывать на хорошую рекомендацию, а без нее девушку вряд ли кто-то примет служанкой. Если все так, то как тогда объяснить поведение Иланы? Ответ один — Беатрис. Мачеха явно заранее озаботилась тем, чтобы было удобнее подсыпать отраву в еду падчерице. Илану она, вероятнее всего, просто перекупила. Именно поэтому девушка забросила свои обязанности, полностью уверенная, что у нее теперь новая госпожа. А вот только самой Розе сказать Илана об этом забыла. С Ханной тоже все было не так просто. С чего вдруг ей захотелось наниматься к провинциальной баронессе, которая мало того, что платит в разы меньше, чем получают служанки в столице, так еще, вероятнее всего, скоро уедет в свое поместье. Вспомнив, что Ханна не так давно рассталась с королем, Роза стала относиться к ней еще подозрительнее. Она окинула служанку взглядом, пытаясь заметить враждебность, но та смотрела прямо и спокойно. Стоило ли рисковать? Одеваться и раздеваться у Розы неплохо получалось самой, а еду ей приносила замковая прислуга. По идее, личная служанка ей не требовалась. «Прости», — произнесла Роза, подумав, что не хочет проверять, насколько Ханна могла быть опасной. «Но пока мне служанка не требуется». Ханна поджала губы. Она явно не была в восторге от такого ответа. «Я могу быть тихой и не доставлю вам проблем, госпожа», — упорствовала она. «Дело не в этом», — Роза качнула головой. «И что сказать? Она ведь не может просто бросить свои опасения Ханне в лицо. Я не намереваюсь жить в замке постоянно. Однажды вернусь в свое глухое поместье. Ты должна понимать, что я не могу платить тебе столько же, сколько платят здесь, в столице». «Все в порядке, госпожа. Я с удовольствием отправлюсь с вами», — с легкой улыбкой произнесла Ханна. «Я неприхотлива, меня устроит любая плата». Затылок Розы онемел от таких слов. Пусть Ханна говорила воодушевленно, да и выглядела безобидно, ее слова все равно звучали как угроза. И все же нет. Роза вскинула руку, когда заметила, что служанка хочет возразить. «Мне не нужна сейчас личная прислуга. На этом наш разговор закончен». Ханна закрыла рот, довольно громко щелкнув зубами. Получилось устрашающе. Она явно была недовольна таким решением, но спорить дальше не осмелилась. «Прошу меня простить, госпожа». Ханна присела и вежливо склонила голову. «Я могу вам сейчас услужить?» «Нет», — Роза качнула головой. «Ступай». «Спокойной ночи». «И тебе», — отозвалась Роза и вернулась к своему позднему ужину. Когда Ханна ушла, она некоторое время ела молча, а потом повернулась к Райлану. «Мне показалось, или у нее на шее действительно ошейник? Я плохо рассмотрела из-за высокого ворота, но...» Роза замолчала, неуверенная, что увидела правильно. «Ошейник?» Райлан, непонимающе на нее посмотрел и покачал головой. «Ничего такого я на ней не заметил». «Значит, показалось», — пришла она к выводу. После еды они хотели вернуться в библиотеку, но Роза ощутила усталость, поэтому отправилась в свои покои и легла спать. Мачеха к этому моменту ушла, что несказанно обрадовало Розу. Ей надоело слушать визгливые крики и абсурдные обвинения. Райлан остался в гостиной. Он намеревался проследить за тем, чтобы никто не побеспокоил сон Розы. Ночь прошла, на удивление, спокойно. Никто не пытался пробраться в комнату и выкрасть Розу из кровати, как в прошлый раз. Утром завтрак принесла Ханна. Райлан пытался увидеть ошейник, о котором говорила Роза, но, по его мнению, шея девушки была полностью чиста. Ханна не смогла попасть в комнату Розы, так как та заперлась изнутри. Постояв рядом некоторое время, служанка слегка скривилась, а затем поставила поднос с едой на стол и встала за диваном, покорно опустив голову и сложив руки перед собой. Она явно решила дождаться хозяйку покоев. Райлан прищурился. Ему не понравилось, какое лицо состроила девушка, когда стояла около входа в спальню. Это выглядело очень подозрительно, как и настойчивость служанки. Роза проснулась только через полчаса. Она не удивилась, увидев Ханну, чего-то подобного можно было ожидать. Завтракать не стала, опасаясь. Больше всего ей хотелось немедленно отправиться в библиотеку. Им требовались ответы, а найти их пока можно было только там. Кроме этого, Роза не хотела встречаться с некоторыми личностями. Если она останется в своих комнатах, ее обязательно побеспокоят. «Вы на прогулку?» — внезапно спросила Ханна, когда увидела, что Роза собирается покинуть покои. «Я могу пойти с вами, госпожа?» — спросила служанка, опуская глаза, в которых плескалась тьма. «Не стоит волноваться», — Роза нахмурилась, ощутив пробежавшие по спине мурашки. На мгновение показалось, будто ее коснулось что-то скользкое и холодное. Она даже оглянулась, но рядом были лишь Ханна и Райлан. «Я люблю гулять одна. Это может быть опасно». «Не волнуйся, я постараюсь не заходить в темные переулки», — бросила Роза. Перед самым выходом она вспомнила о многочисленных грязных платьях, о которых давно пора было позаботиться. Ханна была опасна, но вряд ли служанка могла сделать что-то с ее одеждой. «И отнеси, пожалуйста, мои платья в стирку», — все-таки попросила Роза. «Илана давно этого не делала. Еще немного, и мне нечего будет надеть». «Конечно, госпожа». Ханна изобразила покорность, но стоило Розе выйти, как лицо служанки стало холодным и отчужденным. «Еще немного, и вам не нужно будет ничего носить», — прошептала она и усмехнулась. Черный ошейник в этот момент налился цветом и сжался чуть сильнее. Райлан, услышавший эту фразу, остановился перед дверью. Повернувшись к служанке, он с прищуром ее оглядел. Ему ведь не показалось? Она действительно сказала что-то настолько подозрительное. «Что ты встал?» — прошептала из коридора Роза, а потом мимикой дала понять, что им пора идти. Райлан кивнул и вышел. Некоторое время они шли молча. Роза не хотела говорить на открытом месте, где их мог застать любой. Вскоре Райлан свернул в темную нишу, увлекая Розу за собой. Еще через мгновение они уже шли по тайному проходу. «Что ты там стоял?» — немедленно спросила Роза. Ей не понравилось, что Райлан уделил бывшей любовнице короля такое пристальное внимание. Неприятное ощущение, поразившее ее, не осталось незамеченным. Роза имела опыт в жизни, поэтому с обреченностью поняла, что это была ревность. «Эта служанка мне не нравится», — ответил Райлан хмуро, вспоминая слова девушки. «Мне тоже», — призналась Роза. «Но почему ты остановился?» — спросила она, всеми силами подавляя желание сказать что-нибудь резкое. Ревность никогда не была хорошим советчиком. Она что-то сделала или сказала? «Когда мы уходили, эта Ханна сказала, что скоро платье тебе не понадобится». Роза сбилась с шага и остановилась. Она даже рот приоткрыла от возмущения. «Звучит как... угроза?» — закончил за нее Райлан. «Смело», — фыркнула Роза. «Не прошло и суток». Райлан промолчал, но решил неотступно следовать за Розой, чтобы предотвратить любую опасность. «И все из-за короля», — вздохнула Роза. Она была искренне возмущена тем, что Ханна сделала ее виноватой в решении короля разорвать отношения. «А ведь у нас с ним ничего нет. Тем более, когда Розали призналась ему в любви, он ее отверг». «Розали он, может, и отверг, а вот к тебе неравнодушен», — пояснил Райлан. Ему не хотелось это говорить. Он вообще предпочел бы не вспоминать короля, но безопасность Розы была выше, чем его дискомфорт от темы разговора. Он четко дал это понять. Роза приняла его слова со скепсисом. Сама она никаких ухаживаний не заметила. Ей казалось, что король просто издевался над ней, глумился даже, но никак не ухаживал. Иначе почему он всегда в такие моменты казался ей скорее пугающим, чем привлекательным, даже несмотря на его притягательную внешность? «Не знаю, как ты это увидел, но поверю на слово. Мне его внимание точно ни к чему». Райлан после сказанного слегка расслабился, но неприятное чувство, возникающее всегда, когда речь заходила о короле, не отпускало. «Видимо, служанка считает иначе». «Думаешь, она сказала это серьезно?» — спросила Роза. Ее слова звучали однозначно, да и выглядела она решительной. После пары секунд раздумья ответил Райлан. Роза покачала головой. «Итак, множество проблем, а тут еще одна. Ей вполне хватало мачехи с графом, но, к сожалению, к ним присоединился еще один, не менее опасный, чем остальные враг». Разговор на время затих, каждый размышлял о своем. Райлан хотел как можно скорее снять проклятие, чтобы вспомнить свое прошлое и по мере сил защитить Розу. Он сам не понял, когда случайно встреченная однажды девушка стала ему настолько дорога, но это было так. Ему казалось, что после снятия проклятия многое станет проще и понятней. Сейчас он ощущал себя так, словно блуждал в тумане. Да, они узнали, кем он был, но простые строчки в какой-то книге для него так и остались, лишь чернилами на бумаге. Он не ощущал себя королем. У него не имелось воспоминаний о том, как это — быть им. Райлан понял, что сейчас он, как никогда ранее, хотел закончить это безумие, длившееся уже несколько лет. Роза в эту минуту думала о том, что с каждым днем ее проблемы только накапливались. Сначала мачеха, потом граф, король, теперь еще и Ханна. Иногда она даже начинала думать, что в самом начале приняла неверное решение, оставшись в столице. Надо было сразу хватать вещи и бежать из города без оглядки. А вот только в моменты, когда эти мысли закрадывались в голову, Роза посматривала на Райлана и вздыхала. На одной чаше весов многочисленные проблемы, на другой — Райлан. Выбор очевиден. Вернувшись в библиотеку, они выбрали себе по книге и принялись за чтение. Для скорости решили читать по отдельности, чтобы потом коротко поделиться прочитанным. Спустя какое-то время первые книги были отложены. Роза с Райланом повернулись друг к другу. «Ты первая», — уступил дорогу мужчина. «Здесь рассказывается о столетней войне между светлыми паладинами и отверженными магами хаоса», — начала Роза, не став спорить. Автор пишет, что причиной войны стали разногласия между двумя братьями, которые не смогли поделить власть. Один из них был адептом света, а другой — последователем хаоса. «У тебя?» «И у меня о столетней войне». Здесь тоже пишется о том, что противниками были порядок и хаос, но ни слова не сказано о политических причинах. В этой книге рассказывается о разрушениях, которые причинял хаос миру, пока адепты порядка не решили, что с них хватит. Они вступили с отверженными в войну, по окончании которой мир, наконец, очистился от пожирающей его скверны. «Будем делать какие-то выводы?» — с некоторой нерешительностью спросила Роза, покосившись на стопки непрочитанных книг. Райлан тоже глянул туда и отрицательно покачал головой. «Думаю, нам надо ознакомиться со всеми предложенными библиотекарем книгами, чтобы иметь полную картину произошедшего». Роза согласилась. Следующие ее дни были наполнены шелестящими страницами книг, редкими набегами на кухню, особой атмосферой старой таинственной библиотеки и постоянным присутствием рядом Райлана. В какой-то момент Роза поняла, насколько ей комфортно рядом с ним. Они могли даже просто молчать, и это обоих совсем не тяготило. Очень часто им приходилось обсуждать прочитанное, иногда они даже спорили, но все это не вызывало беспокойства. Олли появлялся еще пару раз, смотрел на них издалека, качал почему-то головой, устало вздыхал и снова исчезал в темноте многочисленных стеллажей. Создавалось впечатление, будто он торопит их. Почему? Ни Райлан, ни Роза не знали, но подгоняемые странной атмосферой старались читать быстрее, отводя на сон и прочие важные для организма вещи самый минимум времени. «Это последнее», — выдохнул Райлан, захлопнув прочитанную книгу. «У меня тоже», — сказала Роза и бегло дочитала последние строки. Закончив, они первое время просто молчали. Краем сознания каждый отметил, что книги исчезли. Олли убрал все совершенно незаметно. Минут через пять вполне уютной тишины Роза решила, что пришло время обсудить прочитанное и сделать выводы. Война была 500 лет назад. Начала она, глядя прямо перед собой. Глаза немного болели из-за недосыпа и постоянного напряжения. Хотелось лечь и проспать часов 10, если не больше. «Длилась она 100 лет», — подхватил Райлан, прикрывая зевок рукой. «Она велась между порядком и хаосом», — Роза хмыкнула. Ей понравилась идея просто озвучивать вычитанные факты, подтвержденные многими книгами. Наш мир отделен от бездны тонкой завесой, которая в то столетие истончилась. И в мир полезли разные твари, некоторые люди приняли власть хаоса и стали отверженными магами, закончил за ней Райлан. «Они сеяли боли и разрушения», — сказала Роза хмуро, представив себе картину. Один из авторов красочно описал происходящее в то время, а еще он зарисовал существ, приходящих в их мир через порванную завесу. И тогда наш мир, созданный порядком, дал людям силу противостоять им. Появились паладины, несущие в сердцах свет. Они способны были видеть метки мрака и уничтожать нечисть, заполнившую мир. После этих слов на краю сознания Розы что-то мелькнуло, но она не смогла до конца понять, что именно привлекло ее внимание. К концу войны остался лишь один самый большой разрыв, который нельзя было просто закрыть. Райлан вздохнул. Все прочитанное казалось чем-то нереальным, но он не спешил отмахиваться от информации. И тогда паладины решили запечатать его своей кровью. Розе не нравился этот момент. По прочитанным книгам и просмотренным фильмам она знала, что все запечатанное когда-нибудь кто-нибудь распечатает. «Мне не нравится, как это звучит», — призналась она. 13 семей во главе с королем собрались вместе и провели ритуал, накладывая печать на разрыв в завесе. Продолжил Райлан, ничего не говоря о последнем заявлении Розы, хотя и был полностью с ней согласен. Все звучало очень скверно. «Рихард Орисон создал ключ, который необходимо было подпитывать кровью каждый год», — мрачно произнесла Роза. Она не просто чувствовала, а знала, что в будущем их ждут очень большие проблемы. Он завещал своим потомкам не забывать о миссии, возложенной на их плечи. Райлан был также мрачен. И потомки семей, которые запечатывали проход вместе с ним, обязаны были хранить вечную память о произошедшем. После этих слов в библиотеке повисла тишина. Слышно было только дыхание двоих людей. Каждый размышлял над будущим, которое обещало быть мрачным. «Думаешь, это просто легенды?» — с надеждой спросила Роза. «В вашем мире ведь нет особо магии. Может быть, это просто сказки?» Райлан повернулся к ней и посмотрел так, что Розе все сразу стало понятно. «Ну да, ты прав», — вздохнула она. В одной из книг, написанных явно в более поздний период, автор рассказывал, что число паладинов после окончания Столетней войны начало стремительно сокращаться. После запечатывания разрыва миру больше не требовались светлые защитники. «Элларды там тоже были», — задумчиво сказала Роза, вспомнив список фамилий, которые приложили руку к запечатыванию разрыва. «И Бэблоки», — добавил Райлан, не отрывая взгляда от ее лица. Роза замерла, обдумывая внезапно пришедшую в голову мысль, а потом спросила. «А ты не помнишь, чьи еще пальчики, кроме Амалии Бэблок, были в тех банках, которые мы нашли у графа Коуэлла на чердаке?»